А, он был на фоне, во дворе где-то. По песчаной дороге бежал. Спасибо, вот такой вопрос. Вот такой разноцветный. Сэр, пожалуйста, какой у вас? Просто на фоне таком, просто как петух. Угу. Будет, пожалуйста. И кукарик. Ну, здорово. Пожалуйста, какой у вас? Как рисунок, ты букварь, да? Сам как он же. Хвостом был зеленый, рыжий, грудью шею, и он был курятин перед родителями. То есть там курочки были, да? Выполнял свою функцию, парад, как курочки. Петух с огромным разноцветным хвостом, рыжей гривой и темным или черным коричневым остальным гривом. Белый петух с красным гребешком гуляет перед крылечком дома. Перед крылечком дома. Пожалуйста, скажи. У меня был такой светло-коричневый петух, у меня был очень яркий хвост, красный, синий, по-моему, и он сидел на заборе в калеку. Честно, я сейчас смотрела вниз, где вот вороны, там курицы, клевали семечки. Спасибо, да? У вас? У меня такой разноцветный петух, чтобы не всех цветов разных. С закрытым клювом. Он носился туда-сюда, поднимал все свои лапы, крыльями, хлопал. Вообще, говорю, смешно. Спасибо. Какой у вас дальше? У меня был уже петух. Зеленый зеленый костюм, сидел на заборе, пытался что-то кричать. Все, сказал. Что вы делаете? У меня был красный коричневый петух. Он хотел начать курицу, потом прилетел на крышу. Хорошо, кричали, хорошо, полностью в рекламе. Да, пожалуйста. У меня был рыжий коричневый петух, который, хвостом обалденный, просто такой зеленый, улыбающийся в штанах. Сейчас новая порода. Настоящий Вот, вот такой замечательный петух. Большой такой петух, я в красном ремне. У меня большой петух в красном ремне, я пошла в большой петух. Гулял по дворам, да? Пожалуйста. Я большой петух, очень чистый, спящий, конкуренционное замечание. Ну, похоже, как странно помнит, да? Что вам будет, пожалуйста? У меня был тоже рыжий петух. Черный мандрин, красный золотом, он стоит на заборе. У меня был черный петух с большим блестящим хвостом, зеленый, длинный, очень белый, вот. Ходил по волосам. То есть у вас два черных петуха? Вы писали друг с другом? Да, рыжий с черным мандрином. А, рыжий с черным мандрином. Спасибо, да? То есть правильно я понял, там два петуха даже у вас нет? Трудный у вас будет выбор мужчин. Трудный выбор мужчин, если два петуха. Пожалуйста, дальше. Нарисованы, как в букваре, да? Да, на фоне того, что я был здоровый,